Глава пятая, чрезвычайно длинная, необходимая для ознакомления Кремнева с Москвой 1984 года. «Я повезу вас через весь город», — сказал брат Параскевы Никифор Алексеевич Минин, усаживая Кремнева в автомобиль, «и вы увидите нашу теперешнюю Москву». Автомобиль двинулся. Город казался сплошным парком, среди которого архитектурные группы возникали направо и налево, походили на маленькие затерявшиеся городки. Иногда неожиданный поворот аллеи открывал глазам Кремнева очертания знакомых зданий, в большинстве построенных в XVII и XVIII веках. За густыми кронами желтеющих кленов мелькнули купола барашей, расступившиеся липы открыли пышные контуры Расстрелевского здания, куда Кремнев, будучи гимназистом, ходил ежедневно. Купола барашей имеется в виду церковь Воскресения в Барашах, район Москвы около Покровских ворот, построена в XVIII веке. Контуры Расстрелевского здания – дворец на улице Покровки, ныне улица Чернышевского, построенный в стиле барокко неизвестным архитектором школы выдающегося зодчего Растрелли. Словом, они ехали по утопической Покровке. «Сколько жителей в вашей Москве?» — спросил Кремнев своего спутника. «На этот вопрос не так легко ответить. Если считать территорию города в объеме территории эпохи Великой Революции и брать постоянно ночующее здесь население, то теперь оно достигает уже, пожалуй, 100 тысяч человек. Но лет 40 назад, непосредственно после Великого декрета об уничтожении городов, в ней насчитывалось не более 30 тысяч. Впрочем, в дневные часы, если считать всех приехавших и обитателей гостиниц, то, пожалуй, мы можем получить цифру, превышающую 5 миллионов. Автомобиль замедлил ход. Аллея становилась уже. Архитектурные массивы сдвигались все теснее и теснее. Стали попадаться улицы старого городского типа. Тысячи автомобилей и конных экипажей в несколько рядов сплошным потоком стремились к центру города. По широким тротуарам двигалась сплошная толпа пешеходов. Поражало почти полное отсутствие черного цвета. Яркие голубые, красные, синие, желтые. Почти всегда одноцветные мужские куртки и блузы смешивались с женскими очень пестрыми платьями, напоминавшими собой нечто вроде сарафанов с кринолином, но все же являющими собой достаточное разнообразие форм. В толпе сновали газетчики, продавщики цветов, сбитни и сигар. Над головой толпы и потоком экипажей сверкали на солнце волнующиеся полотнища стягов и тяжей, увешанных флажками. Почти под самыми колесами экипажей шныряли мальчишки, продававшие какие-то листочки и кричавшие благим матом: «Решительная! Ваня Вологжанин против Тер Маркельянца! Два жоха и одна ничка!» Жох, ничка, плотска. Термины игры в городки. В толпе оживленно спорили и перебрасывались возгласами, повторяя больше всего слова о плотске и ничке. Кремнев с изумлением поднял глаза на своего спутника. Тот улыбнулся и сказал: «Национальная игра. Сегодня последний день международного состязания, название первого игрока в бабке. Тифлисский чемпион по игре в козьи кочи оспаривает бабошное первенство у Вологжанина. Да только Ваня себя в обиду не даст, и к вечеру театральная площадь в пятый раз увидит его победителем». Автомобиль все замедлял свой бег, миновал Лубянскую площадь, сохранившую и Китайгородскую стену, и Виталиевских мальчиков, и спускался мимо первопечатника вниз. Виталиевские мальчики — фонтанной театральной площади со скульптурными фигурами работы русского скульптора Виталия. Первопечатник. Имеется в виду памятник первопечатнику Ивану Федорову, скульптор Волнухин, установленный в 1909 году в театральном проезде. Театральная площадь была залита морем голов, фейерверком ярких, горящих на солнце флагов, многоярусными трибунами, поднимавшимися почти до крыши Большого театра, и ревом толпы. Игра в бабки была в полном разгаре. Кремнев посмотрел налево, и сердце его учащенно забилось. Метрополя не было. На его месте был разбит сквер, и возвышалась гигантская колонна, составленная из пушечных жерл, увитых металлической лентой, спиралью, поднимавшейся кверху и украшенной барельефом. Увенчивая колоссальную колонну, стояли три бронзовых гиганта, обращенные друг к другу спиной и дружески взявшиеся за руки. Кремнев едва не вскрикнул, узнав знакомые черты лица. Несомненно, на тысячи пушечных жерл, дружески поддерживая друг друга, стояли Ленин, Керенский и Милюков. Автомобиль круто повернул налево, и они пронеслись почти у подножья монумента. Кремнев успел на барельефе различить несколько фигур — Рыкова, Коновалова и Прокоповича, образующих живописную группу около наковальни, Середу и Маслова, занятых посевом, и не мог удержаться от недоуменного восклицания, в ответ на которое его спутник процедил сквозь зубы, не вынимая из сих последних дымящейся трубки. Памятник деятелям Великой революции. Рыков Алексей Иванович, советский государственный и партийный деятель, член РСДРП с 1898 года. В 1920-х годах возглавлял ВСНХ, необоснованно репрессирован. Коновалов Александр Иванович, фабрикант, лидер партии прогрессистов в 4-й Государственной Думе. Во временном правительстве министр торговли и промышленности, противник советской власти, эмигрировал за границу. Прокопович Сергей Николаевич, идеолог экономизма, деятель Союза освобождения. В 1917 году министр Временного правительства. После революции работал в Помголе. В 1922 году выслан за границу за антисоветскую деятельность. Середа Семен Пафнутич, советский государственный партийный деятель, член РСДРП, с 1903 с 1918 года нарком земледелия, с 1920 года член Президиума ВСНХ и Госплана. Маслов Петр Петрович, русский советский экономист, академик Академии наук СССР. На 4-м съезде РСДРП выступил с меньшевистской программой муниципализации земель. После революции занимался проблемами политэкономии социализма. Да, послушайте, Никифор Алексеевич, ведь эти же люди вовсе не образовывали в своей жизни таких мирных групп. Ну, для нас в исторической перспективе они сотоварищи по одной революционной работе. И поверьте, что теперешний москвич не очень-то помнит, какая между ними была разница. Хоп, черт подери, чуть песика не задавил. Автомобиль шарахнулся налево, дама с собачкой направо. Поворот, машина ныряет в какую-то подземную трубу, несколько мгновений несется с бешеной скоростью под землей в ярко освещенном туннеле, вылетает на берег Москвы-реки и останавливается около террасы, уставленной столиками. «Давайте на дорогу коку с соком выпьем», — сказал Минин, вылезая из авто. Кремнев оглянулся кругом. Перед ним высилась громада моста, настолько точно воспроизводящего каменный мост XVII века, что он казался сошедшим с гравюры Пикара. А сзади, в полном великолепии, горя золотыми куполами, высился Кремль, со всех сторон охваченный золотом осеннего леса. Половой в традиционных белых брюках и рубашке принес какой-то напиток, напоминающий Гоголь-Моголь, смешанный с цукатами, и наши спутники некоторое время молча созерцали. «Простите», — начал Кремнев после некоторого молчания. «Мне, как иностранцу, непонятна организация вашего города, и я не совсем представляю себе историю его расселения». «Первоначально на переустройство Москвы повлияли причины политического свойства», — ответил его спутник. «В 1934 году, когда власть оказалась прочно в руках крестьянских партий, правительство Митрофанова, убедившись в многолетней практике, какую опасность представляет для демократического режима огромное скопление городского населения, решилось на революционную меру и провело на съезде советов, известный, конечно, и у вас в Вашингтоне, декрет об уничтожении городов свыше 20 тысяч жителей. Конечно, труднее всего этот декрет было выполнить в отношении к Москве, насчитывающей в 30-е годы свыше 4 миллионов населения. Но упрямое упорство вождей и техническая мощь инженерного корпуса позволили справиться с этой задачей в течение 10 лет. Железнодорожные мастерские и товарные станции были отодвинуты на линию 5-й окружной дороги, железнодорожники 22 радиальных линий и семьях были расселены вдоль по линии не ближе того же 5-го пояса, то есть станций Раменского, Кубинки, Клина и прочих. Фабрики постепенно были эвакуированы по всей России на новые железнодорожные узлы. К 1937 году улицы Москвы начали пустеть. После заговора Варварина работы, естественно, усилились. Инженерный корпус приступил к планировке новой Москвы. Сотнями уничтожались московские небоскребы. Нередко прибегали к динамиту. Отец мой помнит, как в 1939 году самые смелые из наших вождей, бродя по городу развалин, готовы были сами себя признать вандалами. Настолько уничтожающую картину разрушения являла собой Москва. Однако перед разрушителями лежали чертежи Жолтовского, и упорная работа продолжалась. Жолтовский. Иван Владиславович, советский архитектор, теоретик, один из авторов первого плана реконструкции Москвы. Для успокоения жителей и Европы в 1940 году набело закончили один сектор, который поразил и успокоил умы, а в 1944-м все приняло теперешний вид. Минин вынул из кармана небольшой план города и развернул его. Теперь, однако, крестьянский режим настолько окреп, что этот священный для нас декрет уже не соблюдается с прежней пуританской строгостью. Население Москвы нарастает настолько сильно, что наши муниципалы для соблюдения буквы закона считают за Москву только территорию древнего белого города, то есть черту бульваров дореволюционной эпохи. Кремнев, внимательно рассматривавший карту, поднял глаза. «Простите», — сказал он, — «это какая-то софистика. Вот то, что кругом белого города, ведь это тоже почти что город. Да и вообще я не понимаю, как могла безболезненно пройти ваша аграризация страны и какую жалкую роль могут играть в народном хозяйстве ваши города-пигмеи. Мне очень трудно в двух словах ответить на ваш вопрос. Видите ли, раньше город был самодавлеющий, деревня была не более как его пьедестал. Теперь, если хотите, городов вовсе нет. Есть только место приложения узла социальных связей. Каждый из наших городов — это просто место сборища, центральная площадь уезда. Это не место жизни, а место празднеств, собраний и некоторых дел. Пункт, а не социальное существо. Минин поднял стакан, залпом осушил его и продолжал. Возьмите Москву. На 100 тысяч жителей в ней гостиниц на 4 миллиона. В уездных городах на 10 тысяч. Гостиниц почти на 100 тысяч, и они почти не пустуют. Пути сообщения таковы, что каждый крестьянин, затратив час или полтора, может быть в своем городе и бывает в нем часто. Однако пора и в путь. Нам нужно сделать изрядный крюк и заехать в Архангельское за Катериной. Архангельское – усадебный ансамбль близ Москвы, с 1918 года музей, принадлежал князьям Юсуповым. Автомобиль снова двинулся в путь, свернув к Пречистенскому бульвару. Кремнев оглянулся с изумлением. Вместо золотого и блестящего, как тульский самовар, храма Христа Спасителя, увидел титанические развалины, увитые плющом и, очевидно, тщательно поддерживаемые.